Глава 22. «Вот это да!» — потрясенно пробормотал кто-то. Кажется, Игорь. Я шагнул к поверженному. Он, похоже, был в моральном шоке. Да и физически поди обретался в звенящем наполовину призрачном космосе. Сидел, даже не делая попыток встать. Разинул рот, вылупил зенки. Видать, даже представить не мог, что с ним так могут поступить. «Встань!» — резко велел я и дернул за лацкан пиджака. Камевояжер послушно поднялся, и его слегка повело. Черт знает, что творилось у него в башке. Да мне и плевать. Я поднял кепку, хлопнул ему на плешь. «Давай». Как заколдованный, он полез в карман, достал пачку банкнот. Руки слегка тряслись. Без церемонии я выхватил эту стопку. Там было рублей 500, не меньше. Отсчитал 5 червонцев, остальное сунул обратно. В расчете. И раздал каждому из парней по десятке. «Так», — ожил Саша, — «а теперь, похоже, нам самое время покинуть сцену». Это было разумное решение. Мы дружно ретировались, оставив огорошенного маклера завершать отношения со станцией. Вид у него по-прежнему был такой, словно он повстречал живого инопланетянина или кого-то из демонов народной мифологии, вроде домового или банника. По дороге парни дали волю веселью. «Не, ну как ты ловко ему дал?» «Технический нокаут!» — ржал здоровяк Сергей, так весомо хлопая меня по спине, что резонанс отдавался куда-то в диафрагму. «Я б так не смог!» «Да пока я мозгами расшевеливал, ты уже бац ему и в дамках!» «И правильно, бывают случаи, когда раздумья только во вред. Действовать надо сразу и не думая». «Ага», — бормотнул Алексей, — «когда надо быть храбрым и тупым?» «Когда храбрый в нужный миг, значит, уже не тупой». Отрезал Сергей, наверняка не подозревая о глубине сказанного. А я тут же смекнул и взял формулу на вооружение. «Сань», — озабоченно воскликнул Игорь, — «червонец-то, конечно, дело хорошее, но как теперь нам быть со станцией после такого... инцидента? Они нам кислород не закроют?» «А при чем тут станция?» — уверенно возразил Саша. «Этот блин, потерпевший, к станции никакого отношения. Он сам по себе грузополучатель». «Да еще и левый», — брякнул Сергей. «Вы же видали, мужики, Левис. Ну какой нахрен Левис? Это все шахер-махер, неучтенный груз. Поняли? Целыми вагонами катают». «Цеховики», — проворчал Алексей. «Точно, мафия». «Мафия?» — переспросил Игорь. «Это же вроде бы в Италии». «И в Америке», — вставил Алексей. «Теперь у нас», — усмехнулся Саша. «Это значит, когда я в армии». Соседняя часть, база ГСМ окружного подчинения. Такие здоровенные резервуары там стояли, и вот как-то подкатили к командиру два грузина. «Сдай, — говорят, — склады в аренду, деньгами очень сильно не обидим». «ГСМщики все насквозь, жулье», — проронил Алексей. «Ну, выходит, кроме этих», — Саша засмеялся. «А командир там дагестанец был, подпол. Они-то, видать, к нему почти как к своему, типа сосед, земляк, рука руку моет. Он их в такие виллы принял, еле ноги унесли. Военная прокуратура — это вам не шутки». Тут разговор зашел на тему коррупции в Кавказских и Среднеазиатских республиках, что было достаточно больным местом в СССР. Особенно горячился Алексей, видимо, где-то как-то по жизни ткнула его эта проблематика. Я, признаться, не очень вслушивался в разговоры. Ночь полнолуния была прекрасна. Спящий город спокоен. Листья едва слышно шелестели под легким ветерком, ну и, конечно, предосенняя прохлада, которой днем в помине нет, заметно ощущалась в причудливой игре полутеней и мрака, создаваемой светом луны и редких уличных фонарей. Ополоснувшись в душе, я завалился в кровать, ощущая приятную усталость. Предался несложным мечтам. 48 рублей за 2 дня. «Молодец, Василий Сергеевич, скажем, без ложной скромности». Конечно, 18 надо приплюсовать к тому, что есть, а 30-ку можно смело отдать Витьке. Останется 20 рублей долга. Нормально. Ну и кроме того, славно грела мысль о том, что завтра целый день сиборитства, когда можно ничего не делать. А вернее, делать что хочешь. Ну, понятное дело, сюда стала назойливо вплетаться тема Любы. Все-таки молодому парню, чье либидо подобно вулкану, знать, что в 2 шагах от тебя находится на редкость привлекательная девушка, которой ты явно нравишься, и которая без малейших колебаний готова разделить с тобой ложе страсти, Думаю, не надо дальше объяснять. Так и уснул. И не буду говорить, что снилось. Деликатность не позволит мне об этом говорить. Разумеется, проснулся поздно. Еще минут 40 дремал, не дремал, так не спеша перебирался из мира сновидений в явь. Может, и еще бы повалялся, но юный организм, помимо всего прочего, обладал молодецким аппетитом и заставил подняться. По ходу завтрака меня осенило сходить в кино. Черт возьми, моему интернетному мышлению 21 века, чья память сильно загружена многими минувшими годами, как-то невдомек оказалось припомнить, что в 1978 году кинотеатры в Советском Союзе были, пожалуй, самыми многочисленными, доступными и посещаемыми очагами культуры, если брать в совокупности три этих фактора. И здесь, наверное, стоит вспомнить об особенностях советских кинопроизводства и кинопроката, сферах, естественно, связанных с Государственным комитетом по кинематографии, так называемым Госкино СССР. Однако разных. Это очень интересно. Прежде всего скажем, кинопрокат, то есть работа кинотеатров, приносила в закрома Родины солидную прибыль. Весьма распространены легенды типа «эта статья входила в первую пятерку или даже тройку доходных статей бюджета», что, конечно же, сказки сказочные. Однако сравнительно приличный барыш от проката фильмов бесспорно присутствовал. Но это лишь одна сторона дела, а другая – идеологическая. Не надо долго объяснять, как влияет киноискусство на мозги. Сильнейшее воздействие, гипноз наяву, если хотите. И отсюда, какое значение руководство страны придавало правильному репертуару. Это куда важнее, чем доход, хотя и тот, конечно, не пустяк. Итак, в целом, совокупность фильмов в прокате должна была правильно формировать сознание и бодрость духа советского человека. Как это делалось? Стратегически власть прорабатывала два основных подхода к сердцам граждан – серьезный и развлекательный. А тактические задачи решались посредством разных жанров, в том числе и на стыке. Это когда высокие идеи упаковывались в приключенческую оболочку, что требовало высшего режиссерского пилотажа. И тут нельзя не отметить, что в советском кинематографе имелась сфера «кино не для всех». Для продвинутых зрителей и критиков. Сегодня нечто подобное называют фестивальными фильмами. В СССР в эту область допускали избранных, самых именитых режиссеров, при этом заранее закладывая их творения в убыток, предполагая, что в прокате они не отобьются. Тем более, что это были постановки очень дорогие, часто со съемками за рубежом. Такое доверялось избранным. Андрею Тарковскому, неразлучному дуэту Алов-Наумов, двум Сергеям, Герасимову и Бондарчуку, еще ряду авторов. Во многом это было кино на экспорт, продемонстрировать западным культурным элитам наш высокий класс. И в этих случаях окупаемость уходила на задний план. Правда, случалось и так, что режиссеры-эстеты рвали кассу. Например, фильм Бондарчука «Они сражались за Родину». Здесь, однако, сыграли два фактора. Неимоверно звездный актерский состав и тема. Великая отечественная. В те годы она была еще жива в сознании большинства людей, и подобное кино сразу находило отклик в их душах. Намного сильнее и лучше, чем прямая пропаганда, фильмы о классиках марксизма, хотя и там старались персонажей очеловечить, Ленина того же, но в целом выходило скучновато. А вот прививки советского патриотизма через фильмы о войне – это да, работало. В меньшей степени о войне гражданской, которую тогда уже подзатянуло дымкой пролетевших лет. Здесь надо было найти какой-то нестандартный ход, что удалось сделать в фильмах «Белое солнце пустыни» и «Приключения неуловимых». Последний потянул даже на продолжение, сейчас бы сказали «франшиза». Отчасти можно было отнести к данной корзине и детективы на современную тематику, либо из истории советских спецслужб. Они тоже пользовались популярностью и в них достаточно умело ввинчивали советскую мораль, но мэтры в данном жанре снимать гнушались. Не их уровень. Тут работала публика попроще. Особая статья – экранизация литературной классики, большей частью нашей, хотя бывало ставили и зарубежку. Здесь ставилась задача повышения культурного уровня масс, постановочные расценки были щедрыми, и режиссеры и актеры первого ряда на эту поляну рвались, как испанцы в Эльдорадо. Это что касается серьезного направления. Второе, развлекательное, было не менее важным. Советскому человеку считалось необходимо быть всегда радостным. Какие за этим кроются экономические и социальные выгоды, объяснять излишне. Вообще, если вдуматься, то на веселый душевный настрой рядового гражданина работала сложная, многогранная индустрия позитива, и кино здесь исполняло едва ли не главную роль. Общепризнано, что в позднем СССР волшебная страна кинокомедии держалась как старинная земля на трех могучих китах. Это режиссеры Леонид Гайдай, Георгий Данелия, Эльдар Рязанов. Их фильмы мгновенно становились хитами, причем у каждого из атлантов выработались свои особенные жанры и стиль, совершенно не похожие один на другой. Несколько особняком находился жанр музыкальной комедии «Водевиль на экране». Здесь ярко проявил себя ленинградец Леонид Квинихидзе. Ну и не забыты были фильмы для детей и молодежи. Это целая планета, можно сказать. В Москве имелась специализированная студия имени Горького, между прочим, возникшая на базе дореволюционного так называемого киноателье «Русь». Впрочем, снимались там и вполне взрослые проблемные фильмы. Не пропадать же мощностям. А вообще, если говорить о крупных киностудиях, то имелись они в значительных городах и столицах всех союзных республик. Последние, понятно, выполняли местные функции, их продукция не пользовалась всесоюзным спросом. Бывали случаи, выстреливали режиссеры оттуда. Белорус – Туров, грузин – Иосилиани, узбек – Ишмухамедов, молдаванин – Лотяну. Но опять же, эти меткие выстрелы приходились скорее по гурманам-критикам, чем по широкому зрителю. Даже киевская киностудия имени Довженко по большей части выполняла региональные функции. Зато не воспринималась как периферийная одесская студия, где совсем не было украинской темы. Ее спецификой была остросюжетная романтика, часто с морским уклоном. Своя фишка имелась и у прибалтийских студий. На них была возложена задача делать фильмы про Запад. Это публике заходило хорошо. Примерно так, только очень бегло, сыграла моя память. И тут же вытащила из глубин то, что репертуар кинотеатров и расписание сеансов должны быть в городской газете, на последней странице. А газета в Союзпечати, организации, ответственной за распространение периодических изданий. Киоски Союзпечати, легкие некапитальные сооружения, были рассеяны по улицам советских городов в великом множестве. Близ их прилавков всегда толпился народ, так как помимо, собственно, прессы, там продавались открытки, марки, конверты, лотерейные билеты, а также множество иных мелких полезностей – ручки, карандаши, расчески, значки, бижутерия. Все это пользовалось стабильным спросом, киоски были вполне доходными местами. Каждый по отдельности вроде бы пустячок, а все вместе – ого-го. Где находится ближайший, я уже заметил. Должно быть именно там Витек покупал свой футбол-хоккей. Работали точки без выходных, и я без труда купил у ветхого, но болтливого старичка городскую газету. По ходу дела вспомнил и то, что в киноафише, публикуемой на последней странице, кинотеатры расположены сверху вниз по ранжиру, как команды в турнирной таблице. Я повернул газету четвертой полосой к себе, предвкушая удовольствие. Ну-с, приступим. Ага, вот оно, рубрика «Киноафиша». Кто у нас в лидерах? Так, кинотеатр «Родина», малый зал, утренние сеансы, это для детей. «Усатый нянь», детская комедия, помню, смотрел когда-то, не впечатлило. Дальше, синий зал, красный зал, значит, кинотеатр «Родина» трехзальный, были такие. В малый зал вход обычно отдельный, сбоку. А основной парадный вход через помпезный вестибюль с буфетом и эстрадой, где случалось выступали артисты местного масштаба с песенками и иными развлекушками. Сеансы же проводились в шахматном порядке. Кончался фильм, допустим, в синем зале, начинался в красном. И так далее. В два ствола. Ну да. Ясное дело, «Родина» самый пафосный в городе. В обоих залах игрушка. Производство Франции. Да. Как же я забыл. В советском кинопрокате помимо отечественных фильмов прогонялись и зарубежные. Разумеется, глубоко подцензурно. Импортное кино несло неплохую копейку в бюджет. Глупо было бы упускать такие доходы, но нельзя было позволить идеологических диверсий. Поэтому прокат был закрыт для всего антисоветского, а также низменных жанров типа ужасов, эротики, кровавых триллеров. Категорически было неприемлемо декаденство любого толка, поэтому не имели никаких шансов «Крестный отец» и «Последняя танго в Париже». Допускались картины с критикой западного образа жизни, либо совсем аполитичные комедии и мелодрамы. Между прочим, самым прибыльным в истории всего советского кинопроката, не среди зарубежного кино, а вообще абсолютно, стал мексиканский фильм «Есения» 1971 года, грубо говоря, местная адаптация «Золушки». И это при том, что больше ни одной ленты из этой знойной страны в те годы что-то и не вспомнить. Ну да, с ажиотажем прошел «Зорро», история на мексиканском материале, но сам фильм 1975 года был франко-итальянский с Аленом Делоном в главной роли. Вообще, если говорить о Западе, то в основном на наш экран попадали фильмы из США, Франции и Италии. И даже совместные постановки с ними бывали, рязановские приключения итальянцев в России, например. Примерно в те же годы Госкино затеяло грандиозный проект с Голливудом, экранизацию «Синей птицы» Метерлинка, причем подтянули американских звезд первого ранга Элизабет Тейлор, Джейн Фонду, и постановку получили оскароносцу Джорджу Кьюкору, снимали на Ленфильме. Бюджет был лютый, реклама тоже. И не взлетело. Публике совершенно не зашел старомодный символизм. Уже спустя лет пять вряд ли кто-то и вспоминал это творение. Остальные страны Запада были представлены в нашем прокате исчезающе мало. Вот тоже не могу толком вспомнить ни одного английского, немецкого, испанского фильмов. Страны социалистического лагеря? Да, тут ассортимент был куда шире. Студия Дефа из ГДР исправно гнала вестерны про хороших индейцев и плохих бледнолицых, где в главных ролях блистал Югослав Гойко Митич, похожий на кавказца, а не на коренного жителя Северной Америки, благодаря чему несколько поколений советских детей свято верили, что у индейцев именно такая внешность. Чешская студия «Барандов» в середине 60-х годов неожиданно прогремела фильмами-пародиями, где условность жанров доводилась до смешного абсурда. «Лимонадный Джо» — пародия на вестерн, и «Призрак замка Моррисвилль» — пародия на готику — прокатились по СССР с громадным успехом. Поляки любили снимать муторный экзистенциализм для возвышенных натур, поэтому больше отличались у нас телесериалами. Про венгров, румын, болгар и югославов как-то сказать особо нечего, хотя в середине 70-х вдруг взлетел в топ румынский боевик про комиссара тамошней полиции в послевоенные годы. Ряд картин, а вернее две, «Последние патроны», «Чистыми руками», еще несколько фильмов с тем же персонажем почему-то Госкино не стало закупать, произвели фурор. Народ на них ломился. Ну и совершенно отдельная планета — индийский кинематограф. О нем надо сказать особо.